выход. Полностью принять всю ответственность и отказаться от всех отговорок непросто. Это будет одна из самых трудных вещей, на которые вы только сможете решиться. По этой причине большинство людей никогда этого не делают. Это очень похоже на первый в жизни прыжок с парашютом, одновременно и страшно, и волнующе. Освобождение от своих отговорок подобно прыжку из самолета. Вы неожиданно чувствуете абсолютное одиночество и уязвимость. Зато уже через несколько секунд ваше сердце начинает биться сильнее, и вы чувствуете себя удивительно счастливо и свободно. Вы никогда уже больше не сможете сложить с себя ответственности. Единственное, от чего вы можете отказаться, это от контроля. И как следует из закона контроля, вы довольны собой лишь в той степени, в какой контролируете свою жизнь. Если вы попробуете переложить на кого-нибудь или на что-нибудь свою ответственность, то дело закончится тем, что вы передадите другому контроль над вашими эмоциями. Однако вся ответственность по-прежнему лежит на вас. Но отказавшись от контроля, вы потеряете душевный покой. Ответственность за себя – главное качество, присущее в полной мере зрелой, действующей, имеющей цели личности. Занимающие высокое положение в жизни люди записывают на свой счет и заслуги, и вину за все, что с ними происходит. Неудачники приписывают себе только успех, но в своих проблемах они винят неудачу других людей или независящие от них обстоятельства. У людей, достигающих успеха, развито чувство отчета перед собой, распространяющееся на их работу и взаимоотношения с другими людьми. Неудачники каждый раз пытаются избежать отчета перед собой. Иногда на своих семинарах я задаю присутствующим вопрос: кто из вас работает на себя? Обычно руки поднимают менее 20% аудитории. Тогда я сообщаю им, что вопрос был с ловушкой. Я говорю им, что самая большая ошибка, какую только может сделать человек, это решить, что он работает на кого-то, кроме себя. Мы все работаем на самих себя, вне зависимости от того, кто выдает чек за труд. Вы президент собственной корпорации ваших личных услуг. Вы отвечаете за все. В каждой области деятельности 3% добившихся наибольшего успеха людей относятся к своей компании как к принадлежащей им лично. Они считают, что работают на себя. Они действуют так, как будто все принадлежит им. Когда они говорят о своей компании, то употребляют такие слова, как «мы» и «наша», «моя» и «нас». Обычный сотрудник, с другой стороны, всегда говорит о компании так, как будто она является чем-то внешним и отдельным по отношению к нему, как будто это просто работа, без всякого другого смысла или значения. Существует прямая зависимость между мерой ответственности за свои результаты, которую вы готовы принять на себя, и тем, насколько высоко вы подниметесь в любой системе ценностей. Есть также прямая взаимосвязь между вашим доходом, статусом, должностью, уровнем престижа и получаемого вами признания с одной стороны и объемом ответственности, которую вы готовы без отговорок принять на себя для достижения целей и задач ваших и вашей организации. Например, если бы вы были работодателем, и у вас работали два человека, один из которых относился к компании так, словно она принадлежала ему, а второй считал ее просто местом работы, где нужно быть каждый день с 9 до 5, кого из них вы бы повысили с большей вероятностью? В кого бы вы были готовы что-то вложить? Кого бы вы направили на повышение квалификации? Кому из этих двоих предоставили бы возможность совершенствования его профессиональных качеств? Я полагаю, ответ очевиден. Ваше представление о себе. Ваше отношение к собственной мере ответственности – одно из наиболее важных представлений, которые вы составляете о себе и своем характере. На такой шкале можно найти место каждому в диапазоне от высокого уровня принимаемой на себя ответственности до самой нижней точки уровня ответственности – безответственности. Человек с высоким чувством ответственности старается быть положительным, оптимистичным, полагается на себя и занимается самоконтролем. В нижней точке шкалы человек, относящийся ко всему безответственно, являющийся пессимистом, он настроен на поражение, циничен, не имеет цели, боязлив, не уверен в себе, к тому же зачастую невротичен и душевно нестабилен. Психиатр Томас Шац говорит, нет такого понятия, как душевная болезнь, есть всего лишь различные степени безответственности. Ответственные люди, как правило, позитивны и отличаются душевным здоровьем. Безответственные люди обычно оказываются отрицательными и душевно больными. Это наблюдение приводит нас к одному из важнейших открытий в истории человеческой психологии и продуктивности. Существует прямая зависимость между объемом ответственности, которую вы сами на себя берете в некоторой области, и чувством подконтрольности этой области вам самим. В свою очередь, существует прямая взаимосвязь между степенью подконтрольности вам некоторой области и степенью свободы, которую вы при этом чувствуете. Ответственность, контроль и чувство свободы или автономии идут рука об руку. Уравнение выглядит так. Ответственность равно контроль равно свобода. Существует также прямая связь между ответственностью, контролем и свободой с одной стороны и числом положительных эмоций, испытываемых вами с другой. Иными словами, есть прямая связь между уровнем принимаемой на себя ответственности и теми положительными эмоциями и счастьем, которые вы испытываете. Ответственность и душевное здоровье идут рука об руку. Они всегда находятся в равновесии. В конечном виде уравнение выглядит так. Ответственность равно положительные эмоции. В нижней точке шкалы находятся люди с безответственным отношением, которые не берут на себя никакой ответственности за свою жизнь и происходящие в ней события. Для них также характерно ограниченное чувство контроля или вовсе его отсутствие. Они полагают, что почти или полностью лишены возможности изменить свою жизнь. Безответственные люди чувствуют, что их контролируют внешние силы и другие люди. Ощущение отсутствия контроля вызывает ощущение отсутствия свободы, чувство загнанности в ловушку. Безответственные отношения, бесконтрольность и загнанность порождают отрицательные эмоции, ощущение несчастья, злость, разочарование. Получается уравнение, противоположное приведенному выше. Безответственность равно отсутствие контроля равно отсутствие свободы. В конечном виде уравнение выглядит так. Безответственность равно отрицательные эмоции.